День второй. Второго дня — полунышница, где краткие часы мистического восторга оканчиваются самым кровавым образом. Символ порою дьявола, порою Христа распятого, всякой твари лукавее петух. Помнят в нашем ордене и таких, которые ленились петь на рассвете. К тому же в зимнее утро полуношница служится, когда ночь еще глубока, и вся натура спит, а монах обязан подниматься в темноте и долго в темноте же творить молитвы, поджидая приход дня и разгоняя морок пламенем искренней веры. Для того есть мудрое правило, чтобы в черед монахи-бодрственники, не ложившись с братьей, бдели всю ночь, мерно отчитывая нужное количество псалмов и тем измеряя минувшее время, и по истечении часов, отведенных другим на сон, давали бы знак к пробуждению. Поэтому мы были разбужены назначенными монахами. Они прошли по корпусам и странноприимному дому с колокольчиками, и один, заглядывая в келий, возглашал: «Благословим Господа!» А из кельи отвечали: «Богу благодарение!» Мы с Вильгельмом положили исполнять бенедиктинский обычай, меньше чем в полчаса приготовились встретить новый день и с тем сошли в хор, где монахи, павши ниц, читали первые 15 псалмов в ожидании, пока наставник приведет послушников. Тогда каждый утвердился на своем седалище и хор завел: «Господи, уста мои отверзи, и уста мои возвестят хвалу Твою». Вопль его полетел к высоким вольтам, как детский плач. Два иноков зашли нам вон и начали 94-й псалом: «Приидите, воспоем Господу», а за оным следующие по предписанию: «И душа моя запылала пламенем обновленной веры». Монахи застыли на местах. 60 фигур, одинаковых, под одинаковыми рясами и куколями, 60 теней, еле освещенных огнем стреноги, 60 голосов истово, выхваляющих Всевышнего. И, изнывая в их дивном созвучии, как в преддверии райских услад, я спрашивал себя, возможно ли, чтобы в обители находилось место сомнительным тайнам, беззаконным попыткам раскрыть их и жуткому запугиванию. Ибо мне аббатство представилось в тот миг собранием святейших, убежищем добродетели, ковчегом мудрости, кладезью здравомыслия, крепостью познания, поместилищем кротости, оплотом твердости, кадилом святости. Спев 6 псалмов, читали Писание. Некоторых монахов клонило в сон, и один ночной бодрственник обходил места с маленькой лампадою, ища дремлющих. Кого заставали в полусне, тому в наказание давали лампаду и пускали по рядам вместо прежнего монаха. Затем пропели остальные 6 псалмов. Аббат дал благословение, недельщик прочел молитвы, и все стали на колено перед алтарем. Объявили минуту сосредоточения, и кто не пережил, как мы, часы мистического жара, переполняющего миром всю душу, не может представить неизреченную сладость той минуты. Наконец, опустивши снова куколи, все вернулись на места и торжественно грянули «Тедеум!». И я в великой радости со всеми благодарил Господа за то, что упас меня от колебаний и снял с души тяжесть первого монастырского дня. «Мы все не тверды», — говорил я себе, «и даже в среде столь честных и чистых угодников, как эти». Дьявол может сеять мелкие обиды и недоброжелательства, но все это как дым уносится могучим порывом веры, когда все сходится во имя Отца Святейшего, и благодать Христова почиет на всех».